Вячеслав Прах. Лучше быть тварью, чем рабом. Порно как искусство, жизнь как грязь. Посвящаю девушке, которую я поцеловал у маяка. Санкт-Петербург, 15 августа 2021 года. Я пригласил тебя читать мне Хенли у Финского залива, а сам читал тебе свою рукопись, которую привез с собой. Не самая романтичная моя книга. Я пишу порой неромантичные книги. Благодарю за пережитое рядом с тобой. Вакула сидел в кафе и смотрел в окно. Кафе было небольшое, всего на 8 столиков, но почти всегда в обеденное время были свободные столики. Он зашел сюда, чтобы пообедать. Не сказать, что он был голодным, но заставлял себя есть. Он заставлял себя делать многое через силу и пинками, гнал самого себя вперед, когда было страшно идти навстречу чему-то. Так он бросал вызов себе, так он боролся и порой побеждал. Если бы его спросили, как ему здесь, как еда, как обслуживание, как атмосфера, он бы машинально ответил: «Хорошо, все очень хорошо, благодарю», по-прежнему погруженный в свои мысли. Вакула анализировал. Он многое анализировал после похорон жены. Смерть заставляет заботиться о мрачных мелочах. Горестные обязанности не спрашивают у человека, может ли он подняться с кровати. В странном состоянии пребывал этот молодой мужчина, сидевший у окна, потому что в окно смотреть было интереснее и приятнее, чем на других посетителей кафе. Его одновременно интересовало многое, случившееся или не случившееся с ним. И в то же время не интересовало ничего. Ему нужно было думать, анализировать. Так он мог отвлекаться и находить ответы на свои вопросы. Например, он вспоминал, как познакомился со своей женой, как поцеловал ее в губы, будто случайно, а хотел лишь обнять. Он боялся целовать ее в губы, и после того, как она ответила ему взаимностью, он чувствовал себя самым счастливым человеком. Останавливал ее на улице и целовал. Стоял в очереди, покупая билеты в театр, а потом внезапно поворачивался к ней и снова целовал, чтобы все видели, чтобы все знали, что она его женщина. Он гордился собой тем, что смог заполучить такую красивую, шикарную даму. Держа ее за руку, он порой чувствовал себя самым сильным, самым особенным и невероятно очаровательным мужчиной. Он задумался, в какой именно момент все это исчезло, и самый особенный мужчина почувствовал себя ничтожеством. Вакула понял, что давно перестал мечтать. Раньше он работал, много работал, ставя перед собой цели. Ему нравилось мечтать и воплощать свои мечты в реальность. Мечты бездействия не приводили ни к чему, кроме предательства желаемого и потери на какое-то время веры в себя и свои силы. Он в этом убедился еще в подростковом возрасте. Мечтать и действовать – это путь победителей. После того, как он осуществил свою маленькую детскую мечту – работать на себя и создать свое дело, которое будет кормить, после того, как купил квартиру и отдал человеку, у которого занимал деньги, все, что был должен, он начал мечтать о доме у моря. С большим участком земли, чтобы велись виноградные плети, чтобы можно было сидеть в тени под деревом и смотреть на море, дышать морским воздухом, поднимать с земли спелые побитые яблоки и наслаждаться моментом. Но потом перестал думать об этом и с тех пор не достиг никаких значительных успехов в работе. Словно мечты уже не подталкивали его вперед. В какой момент я перестал мечтать о доме? Я давно по-настоящему ни о чем не мечтал. Может, позвонить матери Доры и поговорить с ней? Она не пришла на похороны и много плакала, когда мы впервые встретились после случившегося. Нет, не нужно ее беспокоить. Что я скажу? Я предал ее. Чем я помогу? Разве я в силах вернуть ее дочь или вернуть себя? Лгать ей, что все будет хорошо и время залечит все ее раны? Сколько раз я это слышал за последнее время? Неужели это и вправду кому-то помогает? Помоги оплатить землю, в которой она будет лежать, священнику его труд, копателям и гробовщикам их труд. Забери меня из себя и запихни себя в меня всего на 7,5 часов. Мне этого будет достаточно. И я одну ночь нормально посплю, лягу в 11 часов, проснусь по будильнику в 6:30, А соболезную — это просто слова, и не более того. Я тебе соболезную равно «я тебе ничем не могу помочь, но я хочу, чтобы ты знал, что ты не одинок в своем горе». Неправда. Я одинок в своем горе. Вакул увидел за окном беременную женщину. В тот день у него поднялась температура. С утра было 38,5. Он посмотрел на эту женщину и вспомнил, что раньше, когда глядел на беременных, то представлял себе, как они занимаются сексом со своими мужчинами. А если видел идущего рядом мужчину, то даже мог представить все в самых мелких деталях. О том же он размышлял, когда видел женщину, гуляющую с ребенком или везущую коляску, с одним малышом или с несколькими. Он всегда воображал, как эти женщины занимаются любовью, а их мужчины кончают в них. Многие говорили: «Вот идет мамочка, какое это волшебство быть мамой, будто Бог прикоснулся к женщине». Вакула никогда не думал так. Он всегда представлял себе, как мужчина прикасался к женщине, а не Бог. Как мужчина упивался женщиной, как наслаждался процессом, запахом, телом и оставлял в ней свое семя. Вот такую картину видел перед собой Вакула раньше изо дня в день. В какой-то момент он перестал видеть и это. Просто беременная женщина. Много беременных женщин, и на этом все. Мужчина задумался, почему сам никогда не говорил своей жене: «Я хочу от тебя ребенка, роди мне». Сначала, когда об этом заходила речь, он твердил, что нужно заработать прилично денег, обеспечить себя настолько, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, а для этого нужно много работать. Потом они вообще перестали поднимать эту тему, и казалось, всех все устраивает. Но Вакула знал лишь про себя. Что мне делать сейчас? Куда идти и как жить дальше? Эти вопросы не давали покоя мужчине, но больше всего он размышлял о том, как ему вернуть самого себя, если это возможно. Чуть позже он начал задаваться другим вопросом. Как мне жить с самим собой настоящим, и почему призраков не существует? Ведь они могли бы все рассказать. Поднимаясь по ступенькам на свой этаж, мужчина помог пожилой соседке донести пакет с продуктами до ее квартиры. Он делал это машинально, не особо задумываясь, почему так поступает. Наверное, так его воспитали, хотя он даже не помнил, чтобы ему об этом кто-то говорил. Многие моменты из детства он не помнил, а некоторые пытался забыть. Старушка поблагодарила и принесла запоздалые соболезнования молодому человеку. Весь дом уже знал о том, что случилось, хотя Дора жила в другом районе. «Спасибо, я пойду», — тихо сказал Вакула и ушел. Интересно, что в какой-то момент он перестал помогать старушкам с сумками, когда одна чуть было не набросилась на него с палкой в руках. В тот раз он подошел к пожилой женщине, сказал негромко: «Я помогу», взял сумку и, как ни в чем не бывало, пошел вперед быстрым шагом. Тогда старушка, которая была немного глуховата, чуть не отлупила его своей палкой, крича на всю улицу: «Это вор, держите его!» Хотела вызвать полицию. Вакула объяснил, что пытался помочь, просто помочь и отправиться дальше, а вовсе не обворовывать ее. Рувим целовал новую женщину. Он купил шампанского, коробку сладостей и наслаждался молодой темноволосой особой, сидящей на подоконнике его спальни. Она ему игриво улыбалась, пила шампанское и кушала конфетку. Подоконник был достаточно широким, чтобы на нем поместилась попка очаровательной малышки. Они познакомились в клубе. Девушка была не против, чтобы общительный весельчак Рувим, казавшийся с виду грубияным великаном, украл ее из этого шумного места и отвез к себе домой. Мужчина положил любовницу на кровать, целуя ее губы. Он не забыл Дору, ему просто нужно было жить и наслаждаться жизнью дальше. В первые дни после трагедии он много разговаривал сам с собой, много думал о том, что было. Так как он являлся частью, пусть и небольшой, жизни Доры, его допрашивали, как и всех остальных. Рувим подумал, что с ним такое случилось впервые, чтобы его любовницу убили, и не просто убили, а сделали это за 7000 американских долларов. Ему трудно было осознать, что Дора не прибежит к нему больше, когда на душе будет паршиво. Он переключился на жизнь. Нужно было оплачивать аренду квартиры, а денег, как всегда, не хватало. Нужно было заливать полный бак бензина, платить за коммунальные услуги, покупать еду, поить свою новую любовницу и угощать ее шоколадом, приобретать новую одежду. Рувим направил свою энергию на мысли о дополнительном заработке. Связи у него были, но требовалось работать, а этого мужчина не любил. Что Рувим любил, так это коллекционировать женщин и рассказывать о том, сколько у него их было. Брать девушек, трахаться с ними, облажать их, чтобы им все понравилось, и чтобы они запомнили его как одного из лучших любовников. Ему всегда хотелось быть самым лучшим. И он старался их удовлетворить. Он уверял, что у него было около 50 женщин, и гордился этим. Победы на любовном фронте придавали ему авторитета среди знакомых. Он восхищался самим собой за то, что смог взять так много женщин и стремился к 1000. Женитьба его не интересовала совсем, он уже был женат. Справедливо будет заметить, что встречались женщины, которые оставляли в его памяти яркий след, с которыми хотелось повторять опьяняющие мгновения снова и снова. Они были совсем непонятными ему, закрытыми книгами, которые он не мог открыть, как ни пытался. Загадочными, проницательными. У них всегда имелось свое мнение, и если смотреть правде в глаза, то он даже находил в них что-то опасное для себя. Дора была одной из них. Самым ярким воспоминанием из всего моря влюбленностей, обнаженных тел, порочных ароматных губ. Эта женщина была личностью. Вспыльчивой, непредсказуемой, самовлюбленной и немного даже пугающей. Рувиму не составило труда оставить Дору прекрасным воспоминанием своей жизни и жить дальше, будто она уехала навсегда в другую страну без обещания вернуться. Высокий, видный мужчина. Он хотел приобрести вторую машину, заработать много денег и купить, наконец, свою квартиру, а не платить кому-то, пополняя чужой карман, то есть выбрасывая на ветер. Время от времени он покупал лотерейные билеты, делал ставки на футбольные команды по совету друзей или по наитию. Иногда выигрывал. Чаще всего проигрывал и обвинял команду лузера. Затем проклятые конторы по высасыванию денег у людей и всех, кто попадал ему в этот момент под руку. Порой напивался и звонил нескольким любовницам, чтобы понять, какая из них сейчас свободна, полна желания и сможет запросто приехать и провести ночь вместе с ним. Вакула потратил приличную сумму на похороны из тех денег, которые откладывал на черный день. Бывало, когда он шел за продуктами, ему казалось, что за ним наблюдают. Что некоторые люди заходят вслед за ним в магазин лишь для того, чтобы не упускать его из виду. Отвратительное чувство – видеть спиной, чувствовать спиной. Паранойя. Это просто паранойя. Тебе не дает покоя подозрительность старика. Это его работа – подозревать всех и задавать неудобные вопросы. Многие мужья убивают своих жен, а он уже пожилой человек и на своем веку мог повидать всякого. У тебя не такой богатый опыт. Не принимай все на свой счет, просто живи своей жизнью. Ты никому не нужен, вернись в реальность, осмотрись по сторонам. У всех покупателей своя жизнь. Дети, которых нужно кормить, обувать, одевать, возить в школу. Жены, мужья, любовницы, которых хочется трахать. Любовники, с которыми хочется трахаться. У каждого из присутствующих своя история. А твоя трагедия никому из них не интересна, хотя бы потому, что о ней никто не знает. У тебя на лице не написано, что ты бывший муж Доры, которую убили и ограбили, которую ты похоронил вчера. Не вчера. Прошли дни, вчера у меня была температура, и я лежал почти сутки. Впервые за это время пытался почитать книгу. Я молчу, я спокойно иду своей дорогой и никого не трогаю. Старик вызывал меня на допрос. «Почему меня?» – размышлял Рувим. «Я знаю Дору меньше остальных, она всего лишь была моей любовницей. Почему так много вопросов к любовнику? Почему он спросил, какого цвета у нее глаза? Зачем спрашивать, что я ем на ужин и хватает ли мне денег, чтобы обеспечивать себя? Мне не понравилось и то, что он слишком настырно интересовался, сколько лет моей дочери и была ли Дора беременна от меня. Какое ему дело до моей личной жизни?» Такое ощущение, будто в душе поковырялись палкой, которой перед этим мешали дерьмо в общественном сортире. Рогнеда гладила соседского рыжего кота, сидевшего у нее на руках. Он любил Рогнеду, а Рогнеда любила котов. Если бы у нее была такая возможность, девушка собрала бы всех бродячих кошек в самом огромном в мире приюте, который создала бы своими руками. Там о них бы заботились, кормили. В этом месте кошки чувствовали бы себя счастливыми, и у них имелась бы крыша над головой. Порой Рогнеда сама себя ощущала никому не нужной кошкой, живущей на улице. Хотя у нее был молодой человек, которого она любила, и у нее была крыша над головой. Она думала, что ей делать с тем, что внезапно обрушилось на нее. Как правильно распорядиться тем, чего не приобрела, что досталось ей даром? Рогнеда была больна. И если бы у нее спросили, что она чувствует, она могла бы сказать: «Такое ощущение, будто в меня выстрелили, а я упала, выжила и живу». Всего за неделю девушка потеряла 2,5 килограмма из-за переживаний. Несмотря на это, она ходила на работу и училась после работы, чтобы прокормить себя, обеспечить стабильность в будущем и не просить денег у своего мужчины. С раннего детства она привыкла полагаться на себя. Старик дважды вызывал ее на допрос и задавал ей самые различные вопросы. Например, чувствует ли она, что что-то украла? Во сколько лет она перестала верить в Бога? Преследует ли ее кто-то на улице? И ощущала ли она порой свою лучшую подругу матерью? Персонаж первый. Старик. Дору убили, взяв 7 тысяч американских долларов, ее сбережения, и горстку украшений из золота. Что если бы ей однажды сказали, что ее жизнь может стоить 7 тысяч долларов плюс несколько украшений из деревянной шкатулки, спрятанной в гардеробной за коробкой с нитками? Поменяла бы она что-то в своем существовании? Почувствовала бы приближение бродившего тенью за ней несчастья? А убийца, если бы ему однажды сказали, что он нанесет несколько ударов ножом в живот живому человеку, молодой замужней женщине, не имеющей детей, лишь бы забрать у нее то, что представляло для него ценность? Эти и другие вопросы мучили супругу убитой, и он поделился мыслями со своим собеседником, низкорослым седовласым стариком, расследовавшим это дело. Несмотря на свои годы, несмотря на болезненную худобу, тот был крепким, физически сильным и регулярно подтягивался на перекладине, 5-7 раз до подбородка. Колол дрова, ухаживал за своим домом, садом и был мастером на все руки. В свободное время старик всегда думал, чем бы себя занять. Он не любил сидеть без дела. «Я вижу. Понимаю, но не могу доказать», — тихо сказал старик и закрыл глаза. Он был немногословен. Говорил зачастую кратко, но по существу, и в любой непонятной ситуации предпочитал молчать, нежели делиться с кем-то своими догадками или умозаключениями. Сейчас старик жевал мятную конфету, и если стоять с ним совсем рядом, то можно было уловить приятный и мягкий мятный аромат. Еще мне не дает покоя мысль, как живется убийца. Как ему будет житься дальше? «Я много думал», — говорил его собеседник. Ох, если бы он хоть на минуту заткнулся. «Да чего же болит голова, даже пострадать в тишине не могу», — пронеслось в мыслях у старика. Он ничего не ответил. Не сказать, что он совсем не слышал собеседника. Если бы его попросили повторить сказанное, он бы спокойно мог это сделать. Но, вероятнее всего, вместо этого посмотрел бы с недоумением, и в этом взгляде читалось бы: «Ты кто? Долго здесь сидишь? Я думал, кроме меня в этой комнате никого нет. Как странно, ну и ладно». Не сказать, что ему было чуждо человеческое горе, скорее, оно было ему привычно. Порой головные боли тревожили его сильнее чужого горя, и сегодня был один из тех самых случаев. Ему не хотелось общаться со своим собеседником. Тот не говорил ничего нового. Старик не мог вынести для себя из его слов никакой ценной информации. Он просто находился рядом. Мужчина с волосами цвета луны, серебра, некогда его волосы были каштановыми, он носил длинную шевелюру в свои 27, когда впервые женился, смотрел перед собой задумчивым взглядом. На самом деле это был взгляд смирения и усталости. Он терпел головную боль и не хотел показывать этого. И когда его собеседник наконец закончил свою речь, старик сказал: «Я подумаю. А сейчас мне нужно уходить». Муж убитый молча встал со своего места и вместе со стариком направился к выходу из кабинета. Он не стал перечить пожилому мужчине, расследовавшему это дело, не стал навязываться со своими разговорами. Ему подумалось, что старик не хочет его слушать, и этого было достаточно, чтобы закрыть рот и думать про себя. Старик жил в небольшом двухэтажном доме с соседями, так как дом был разделен на две части. Давным-давно, когда ему было всего несколько лет, его отец, прошедший войну и вернувшийся из Берлина живым в звании старшего лейтенанта, взял денег у своего знакомого на строительство дома, пообещав, что по окончании работ отдаст ему половину дома, а в другой половине будет жить со своей семьей. У отца было двое мелких мальчишек и жена-учительница. Отец давно умер. Мать умерла еще раньше, и старик жил в этом доме вместе со своей женой. Женщина с густыми длинными темными волосами была младше своего супруга на 8 лет. Работала в местной аптеке и получала пенсию. Нехватка денег вынуждала ее работать изо дня в день. Она жаловалась старику, что устала. Ее мечта накопить на маленькую квартирку, чтобы сдавать и жить на деньги арендаторов, казалась старику несбыточной фантазией. Он мог слушать об этом, но никогда не относился к словам жены серьезно. Его устраивала та жизнь, которую он выбрал, и ничего менять он не хотел. Старик, можно сказать, болезненно относился к переменам. Чего совсем не скажешь о его жене, которая была рада любой перемене в жизни, как глотку свежего воздуха, будь то поездка за город, на дачу, будь то путешествие на старый рынок через весь город или запланированная встреча с дочерью у нее дома. Она, любя, называла мужа старым дубом, пустившим корни у себя во дворе. А он называл ее ласково «ласточка-фантазерка». Мужчина выпил таблетку от головной боли, и когда она подействовала, вышел на балкон. Встал возле горшков с цветами, за которыми каждый день ухаживала его жена. Осторожно, чтобы их не задеть. Посмотрел на пустую собачью будку. Еще год назад был жив его пожилой приятель. Рыжий дворовый пес, родившийся лет 19 назад от суки, которую однажды приволок из школы его младший сын. «Хороша была сука», — подумал про себя старик. «Еще злее барса». Пришлось ее усыпить. «Спи спокойно, мать». А барс был уже ветераном. Пес умер своей смертью. Сначала что-то отхаркивал и не мог выхаркать. Затем перестал есть, почти все время лежал в своей будке. Хотя еще несколько лет назад носился по всей улице, распугивая прохожих и бросаясь на соседских псов, обозленно гавкая каждому в ворота. Также бесстрашно он прогонял бродячих собак с улицы, редких залетных пассажиров. В общем-то, службу свою он нес отменно, грех было жаловаться на верного бойца. Старик долго горевал втайне. Он не плакал, не говорил о случившемся ни с кем. Даже жене не признавался в своей боли. Хотя жена частенько шмыгала носом в его присутствии и вытирала слезы, текущие из глаз, поглядывая в окно на пустое убежище, в котором не было старого доброго бойца, заслуженного и полноценного члена их семьи. Она выпускала свое горе наружу. Старик же держал его при себе. «Все мы там будем», — подумал про себя старик, плюнул с балкона вниз, туда, где цвели тюльпаны, посаженные женой у яблони, и вернулся обратно в свою спальню. Они с женой жили на втором этаже дома, каждый из них занимал отдельную комнату. Они спали раздельно уже много лет. Каждый день, и холодной зимой, и утомительно душным летом, старик поднимался к себе по старой скрипучей лестнице. Тихо спускался с утра, чтобы не разбудить жену скрипом. Слышимость была хорошая, а он первым уезжал на работу. Когда летом стояла невыносимая жара, его жена спускалась на первый этаж и спала в комнате сына, который давно покинул родительский дом, женился, купил себе квартиру. Многие его вещи остались в этой маленькой комнатке на первом этаже. Мать постоянно перекладывала их с места на место под предлогом уборки. Благодаря любящей женщине здесь всегда было чисто. Ей было важно хоть иногда трогать вещи сына. Старик оставался в жару там же, под крышей, открыв двери, ведущие на балкон. Он предпочитал терпеть жару, кормить голодных, надоедливых комаров и никому ни на что не жаловался. Он сам себя порой ассоциировал с побитым зубастым псом, способным выжить любой ценой в любой ситуации. Когда старик прилег отдохнуть, он вспомнил, как в детстве чуть не утонул, увязавшись незаметным хвостиком за старшеклассниками, которые ходили купаться к местному большому озеру, а его с собой не хотели брать. Он был слишком мелким, неинтересным, и никто не желал за ним следить. Вспомнил, как выбирался из воды, как попал на глубину и чуть было не пошел ко дну, как захлебывался, как боролся за свою жизнь, не умея плавать. Как в конечном итоге одержал победу над смертью и выжил. Ему тогда было всего 6 лет. Он никогда не рассказывал об этой истории родителям, потому что те могли не только отругать, но и хорошо пройтись розгами или даже грубым толстым ремнем по седалищному нерву. Старик вспоминал о том, как несколько лет назад залез на лестницу с бензопилой в руках, чтобы спилить часть яблони во дворе, а в конечном итоге свалился со стремянки. И чуть не лишился части тела, да что там, чуть не лишился жизни, но чудом уцелел, и все обошлось без единой царапины. Как будто ангел его уберег, хотя старик не верил ни в ангелов, ни в демонов. Для чего-то же его бережет жизнь. Он часто задумывался о том, для чего именно. Несколько лет назад старик все-таки внес небольшое разнообразие в свое существование. У него появилось тайное увлечение, которое он держал в строгом секрете от всех, кроме жены. Его жена больше, чем друг. Это уже боевой товарищ. Ласточка-мечтатель, которой можно доверить свою тайну. У старика было два сына. Младший сын от его теперешней жены уехал от них и начал строить свою жизнь самостоятельно. Старший сын старика от первого брака жил в другой стране, и мужчина не видел его уже больше 20 лет. «Так порой бывает», — мог бы однажды сказать старик. «Жены бегут далеко вместе со своими детьми. Бегут к кому-то, от кого-то, зачем-то». Старый побитый двуногий не понимал, простил ли он окончательно свою первую жену за ее побег от него вместе с ребенком, или до сих пор держит обиду за то, что предала его, оставила одного, уехала от него к другому мужчине в чужую страну. В любом случае, это горюшко не болело, не пекло, оно никуда не исчезло со временем, но и не тревожило, не доставляло особого дискомфорта уже многие годы. Оставались лишь вопросы, ответов на которые старик не получил. И уже вряд ли получит. На эти вопросы уже больше трех десятков лет мужчина отвечал себе сам. С каждым годом его ответы менялись. Персонаж второй. Дора. До того, как Дору убили, до того, как на землю, в которой она была погребена, положили столько цветов и жалости, сколько не дарили ей за все последние годы жизни, Дора имела пристрастие говорить почти все, что думает. И в глаза, и за спиной, в зависимости от того, с кем и о ком говорила. В отличие от старика, расследующего дело о ее убийстве, который обдумывал каждое произнесенное слово несколько раз, мысленно взвешивая его, осторожно выпуская из губ на волю, перед этим еще прикидывая, к месту оно будет сказано или лучше промолчать, Дора выпускала слова легко, не думая, к месту ли они сказаны, нанесут ли пользу или вред, могут ли ранить человека или, наоборот, обнять его, сделать ему приятно или даже утешить. Она почти никогда не фильтровала сказанное. Возможно, поэтому в ее жизни было не так уж много людей, которым было по-настоящему интересно то, что она говорила. Дора была красива. Небольшой нос с горбинкой придавал ей дополнительное очарование. Нос, сломанный еще в детстве, когда за школой две девчонки-старшеклассницы крушили палки об ее голову. Она тогда никому не пожаловалась, не позволила себе заплакать в их присутствии, проявив таким образом слабость, как она считала, а лишь смотрела со злостью и презрением на своих обидчиц. Те были старше ее на несколько лет. Между ними и ею была пропасть в плане взаимопонимания. Девчонка получала удары снова и снова, закрывая лицо ладонями. Эту историю Дора любила вспоминать как историю о девочке-героине, которую не нагнули, не выбили из нее извинений силой. Она не пролила ни единой слезинки из-за них, хотя ей сломали нос и разбили голову. Она терпела и гордилась собой. Пшеничные прямые волосы, серо-голубые глаза, выразительные, глубокие, загадочные, так казалось многим, кто смотрел на нее, кому она нравилась. Средний рост. В компании высоких мужчин она чувствовала себя малышкой и до встречи со своим мужем выбирала исключительно высоких, стройных мужчин. До встречи с Вакулой она не уставала повторять, что мужчины ее любили, тратили большие деньги на нее, относились к ней бережно, что готовы были терпеть многое из того, что она позволяла себе делать в их присутствии, потому что боялись ее потерять. Дора жила целых 4 года со своим первым и единственным мужем. Целых, потому что 4 года казались ей вечностью, бесконечностью, тягостью. Последние 2 года перед смертью она жила отдельно в собственной квартире, лишь изредка они встречались. И чаще всего это происходило по 2 причинам. Когда одному из них нужна была помощь – материальная, моральная, физическая, или когда они очень хотели трахаться. Тогда ее муж приезжал к ней, снимал с нее всю одежду и без лишних прелюдий трахал ее до победного конца. Не сказать, что ей нравились эти отношения, но что-то поменять в своей жизни – не находили смелости ни она, ни он. Однажды она пыталась сбежать от него, уехав на несколько недель из города к своей давней подруге в гости. Спустя время муж отыскал ее и вернул. Также пытался однажды сбежать от нее и он, за 400 километров, поехав к своему родному дядьке, которого не видел много лет. Узнав от его родственников, где Вакула, Дора через какое-то время приехала на поезде за ним. Эти отношения каждый из них мог назвать глубоко разрушительными, но ни одному не хватало сил остановиться и, не оглядываясь назад, пойти другой дорогой. Новой, которая страшила своей неизвестностью. Пойти. Их отношения в последние годы можно было назвать потребительскими с обеих сторон, ну или взаимовыгодными, партнерскими, хотя молодой человек это всячески отрицал, ухватившись обеими руками за трупик былой любви. Сказать, что Вакула носил в себе мысль, что любит свою жену так же пламенно, как любил ее при знакомстве, было бы ложью. Он почти никогда не думал об этом, но внутри поселилось ощущение, что жена – его родственник. Однако, если периодически возникает желание заняться с ней сексом, наполнив ее своей спермой, значит, чувство еще есть. Дора же порой ненавидела его настолько, что готова была просить, чтобы он приехал, побыл с ней или вошел в нее и побыл в ней, чтобы после найти в очередной раз причину поругаться, высказать в лицо все, что она о нем думает, и ненавидеть еще сильнее. Дора в последние годы терпеть не могла своего мужа, и оттого порой говорила ему, что любит его. Что хочет его, его тело, хочет видеть его чужие глаза в моменты наслаждения и моменты боли. Ее презрение к нему как к мужчине было настолько велико, что порой она звонила и говорила ему очень непривычные для его слуха вещи, например, «Я общаюсь с твоим другом и не нахожу в нем собеседника». Такое чувство, что когда вы с ним дружили, вся наполненность была от тебя. Или «Я хочу ребенка, давай сделаем ребенка». Вакула никогда не понимал любви Доры, а Дора никогда ее не растолковывала. Если бы она хоть раз попыталась объяснить ему свои чувства, возможно, это прозвучало бы так. «Моя любовь многогранна. Она доставляет мне и наслаждение, и боль. Я желаю тебя, желающего меня, зная, какие мерзкие, отвратительные вещи ты делал. Я прошу тебя обнимать и целовать меня, несмотря на то, что не смогу тебя простить, но мне порой очень нужны твои объятия или поцелуй». А иногда просто присутствие рядом. Дора была заложницей общественного мнения, хотя всегда отрицала это. Более того, она всегда пыталась показать, как ей плевать на то, что о ней подумают окружающие, вступая в бесконечные споры по делу или по пустякам, одеваясь броско, смело, даже дерзко и экстремально, в собственном стиле. Ей было важно, чтобы ее замечали, обращали внимание, чтобы о ней говорили, чтобы ее обсуждали. Никто не знал, что эта девчонка за своей улыбкой, за сарказмом и колкостью прячет тотальное одиночество, нехватку любви матери, которая, по ее ощущениям, любила больше ее сестру, нелюбовь мужа, непринятие мужа, жалость к себе, гибель отца, подлость сестры. Всю ту боль, которая настолько велика, что не она ее носит в себе изо дня в день, а боль носит Дору в себе, потому что женщина – пятно по сравнению с величиной этой муки. А признаться во всем этом она боялась порой даже самой себе. Она предпочитала пускать пыль в глаза своему окружению, что она счастливая жена, счастливый человек, сильная несгибаемая личность, которая все стерпит и вынесет. Девушка подходила к зеркалу и подбадривала себя иногда. «Все хорошо, и не такое проходило. Переживем». Эта маска была настолько приятна, будто внутрь позабивали гвозди острыми концами к лицу. Эта ложь насиловала Дору больнее, чем ее насиловал собственный муж в те моменты, когда хотел ее, а она позволяла себя брать. Она говорила ему, что любит нежность, ласку, поцелуи, а он брал ее грубо и не считался с ее желаниями. Ему важно было получить удовольствие самому и отодвинуть ее. Она сначала терпела, воспринимая его животную дикость как насилие, и до того дотерпелась, что ей стало казаться, будто она даже наслаждается этим. Доре нравилось фантазировать, что однажды она уедет в другую страну, начнет новую жизнь, выйдет замуж второй раз за богатого, красивого мужчину, которого она не будет любить, но который будет любить ее. И с довольной ухмылкой Дора будет оглядываться на тех, кого оставила позади. Бывший муж никого лучше ее не найдет, его жизнь будет кончена без нее. Мать, наконец, поймет, что не додала ей любви, когда Дора упорхнет от нее, и больше никогда не скажет ни слова. Сестра просто будет молча завидовать, вспоминая о сделанных гадостях с сожалением, пытаясь виновато сбросить с себя старые, тесные обноски былых недостойных поступков по отношению к ней. А когда сестре вдруг понадобится серьезная срочная помощь, то она всячески будет искать возможность связаться с ней. Дора забудет старые обиды и, конечно, поможет, несмотря на то, что ей в помощи в свое время отказывали. Доре казалось, что вот эта будущая неожиданная помощь своей младшей сестре перерастет в нечто большее со временем. В то, чего между ними никогда не было, но чего она в глубине души очень желала, не признаваясь никому. Она верила в то, что у всех этих людей изменится жизнь без нее.